петь, гляди, какая красота. Я зачерпнул горсть мелкого песка, как серебро блестит, правда. Петр присвистнул, рассматривая песчинки на своей широкой ладони. И впрямь, Егор Андреевич, чистый, будто специально кто промыл. Набрали по полмешка и принесли к лесопилке. Мешки оттягивали плечи, заставляя идти чуть согнувшись, но ноша была приятной. Я уже видел, как воплощу свою задумку. Нужно будет промыть хорошо и высушить, сказал я, сбрасывая мешок у амбара и разминая затекшие плечи. Петр, крякнув, опустил свой мешок рядом и вытер пот со лба тыльной стороной ладони. А зачем это, Егор Андреевич? Уже не первый раз за дорогу спрашивал Петр. Да есть у меня одна задумка, я загадочно подмигнул. Опять, удивился Петр. Не опять, а снова, усмехнулся я. Да пусть хоть так, Петр пропустил подколку мимо ушей. А что за задумка-то? Может, помогу чем? Потом расскажу. Я похлопал его по плечу. Сначала сам хочу все обмозговать. А ты, конечно же, поможешь. Куда ты денешься? Засмеялся я. Глава 13. На следующий день, утром сказал Степану, который уже вскопал землю да посадили с бабами картошку, чтоб замесил глины с соломой да замазал избу бабе Марфе. Работа эта кропотливая, но нужная, так тепло по зиме держать будет и летом жарко не будет. Степан только кивнул, утирая пот с широкого лба тыльной стороной ладони, оставляя светлую полосу на загорелом лице. «Сделаем, Егор Андреевич», — ответил он, размышляя вслух. «Глина-то на ореховом овраге самая жирная, ее и наберем. А баба Марфа, поди, и самогона нальет за работу». Утро выдалось ясное, с прохладой, которая к полудню уступит место жаре. Мы с мужиками шли по проселочной дороге к лесопилке. Идя к лесопилке, по дороге неожиданно заметили, что в стороне от дороги, шагах в 50, роется под могучим дубом здоровенный кабан. Зверь был матерый, с острыми клыками. Он копался под дубом и иногда поднимал рыло, чтобы принюхаться. Черная щетина на загривке стояла дыбом, а сам он, упитанный и крепкий, выглядел внушительно, пудов на 6, не меньше. Подняв руку, привлекая внимание мужиков, я приложил палец к губам, мол, тихо, и указал на кабана. Те, кивнув почти одновременно, дали понять, что задумку уловили. В глазах каждого загорелся охотничий азарт, такая добыча сама в руки идет. Благо каждый был с топором, шли-то на лесопилку. А мужики сами по себе крепкие, жилистые, с топором каждый умел управляться. «Обходим», — шепнул я, показывая направление. «Петь, ты справа заходи, Прохор, слева. Илья, со мной сзади зайдем. Не шуметь, как окружим, свистну, и разом на него». Петр, опытный охотник, только кивнул, перехватывая топор поудобнее. Его узловатые пальцы побелели от напряжения. Прохор прижал палец к носу, понял, мол, Илья уже примерялся, как ловчее обойти зверя. Стали расходиться, обходя со всех сторон. Ступали осторожно, стараясь не хрустнуть веткой, не зашуршать травой. Кабан время от времени поднимал голову, принюхивался, но ветер дул от него к нам, и наш запах до зверя не доходил. Я и Степан медленно огибали дуб, заходя кабану за спину. Видел, как Петр петляет между кустами, почти не шевеля ветки, будто призрак. Прохор тоже двигался ловко, пригибаясь к земле. «Егор Андреевич», — шепнул Илья, — «когда мы уже почти зашли сзади, бить надо сразу на повал, а то раненый кабан страшнее медведя». «Знаю», — так же тихо ответил я. «Ты по холке целься, я по шее попробую. Главное, первый удар верным сделать». Мы замерли, выжидая, когда все займут позиции. Кабан, ничего не подозревая, продолжал рыться под дубом, выкапывая что-то, то ли корни, то ли желуди прошлогодние. Его мощные лопаты-клыки взрывали землю, словно плуг. Когда Петр и Прохор тоже оказались на местах, образовав с нами кольцо вокруг зверя, я поднес пальцы к губам и тихо, но пронзительно свистнул. В то же мгновение кабан вскинул голову, почуяв опасность, но было поздно. Мы бросились на него с четырех сторон, сжимая кольцо. Кабан завертелся, не зная, куда метнуться. Петр, оказавшийся ближе всех, первым нанес удар, топор глубоко вонзился в бок зверя, застряв в нем, а Петр тут же отскочил. Кабан взвизгнул, развернулся и кинулся на обидчика. «Берегись!» — крикнул я, видя, как зверь, обезумев от боли, несется на Петьку. Тот снова отпрыгнул, но недостаточно быстро, кабан задел его бедро клыком, распоров штанину. Кровь брызнула на траву. Прохор, не мешкая, прыгнул сбоку и опустил топор на загривок зверя. Удар был сильный, но скользнул по щетине, лишь разъярив кабана еще больше. «Окаянный!» — выругался Прохор, едва успевая отскочить от разъяренного зверя. Кабан метался между нами, взрывая землю копытами. Он был уже ранен, но эти раны только придали ему свирепости и силы. В его маленьких глазках горела ярость. «По ногам бей!» — крикнул Петр, прижимая руку к раненому бедру. «Повалим, добьем!» Илья, улучив момент, нанес мощный удар по задней ноге кабана. Раздался хруст ломающейся кости. Зверь взвыл, покачнулся, но устоял на трех ногах и развернулся к новому обидчику. «Ну, иди сюда», – процедил Илья, расставив ноги пошире для устойчивости и крепче сжимая топор. «Давай же, Хрюшка!» Кабан, будто поняв вызов, ринулся на Илью. Тот приготовился встретить атаку, но я, видя, что дело плохо, заскочил сбоку и что было сил рубанул топором по шее зверя. Лезвие глубоко вошло в плоть, перерубая жилы и хрящи. Кровь хлынула фонтаном, заливая траву и мои сапоги. Кабан дернулся, попытался развернуться ко мне, но ноги подогнулись, и он рухнул на бок, содрогаясь в предсмертных судорогах. Прохор, не теряя времени, подскочил и добил зверя, несколько раз ударивши по голове. «Готов?» — выдохнул он, отступая на шаг и вытирая пот со лба. Мы стояли, тяжело дыша, вокруг поверженного кабана. Петр морщился, зажимая рану на ноге. Кровь сочилась между его пальцами. «Илья», — сказал я, — «оторви от рубахи лоскут, перевяжи Петру ногу. Не хватало еще, чтобы истек кровью». Илья быстро оторвал полосу от подола своей рубахи и ловко перевязал рану Петра. «Пустяки», — буркнул тот, хотя лицо его побледнело. «Бывало и хуже. Главное, добычу взяли». Прохор присел рядом с кабаном, оценивающе оглядывая тушу. «Хорош, Боров», — одобрительно кивнул он. «Пудов 6 будет, не меньше. До сала, до печенка. На всю деревню хватит попировать. Вот тебе и лесопилка», — усмехнулся я, вытирая лезвие топора о траву. «Придется отложить. Не бросать же такую добычу». «А и правда», — подхватил Илья, — «вчетвером-то донесем до деревни. Бабы обрадуются, давно мяса свежего не видали». «Так, мужики», — скомандовал я, — «надо жерди срубить, сделаем волокушу, на ней и потащим». «Илья, организуешь?» «Чего?» — переспросил тот. «Волокушу, говорю, сделай». «А, так сделаю, барин», — кивнул тот, беря топор. «А мы с Петькой пока кабана разделаем немного», — подхватил Прохор, чтоб легче нести было. «Внутренности вынем, кровь спустим». «Добро», — согласился я, — «только смотри, шкуру не попорть. Из нее бабы нам такие рукавицы на зиму сошьют, что никакой мороз не страшен будет», — крикнул Илья, рубя ветки. «Вот так охота вышла», — покачал головой Прохор, доставая нож. «А ведь просто на лесопилку шли. В этом вся наша жизнь», — философски заметил я, оглядываясь по сторонам. «Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Вон, Петр ногу поранил, зато вся деревня с мясом будет». «Это верно», — кивнул Прохор. «Жизнь в деревне суровая. Но в такие моменты, понимаешь, она того стоит». В общем, хряка завалили, а впереди ждал пир на всю деревню и рассказы о нашей охоте, которые с каждым пересказом будут становиться все более захватывающими. Кабан был не маленький, но видно, что не старый, сочное мясо, крепкие клыки, шкура лоснилась без седины. В итоге, отправил Прохора с Ильей тащить добычу в деревню да разделывать. «Ну, с Богом», — сказал Прохор негромко, и они потащили волокушу с добычей. «Шкуру не испортите, она еще пригодится», — крикнул им вдогонку Петр. Те лишь хмыкнули, мол, сами знаем. Проводив их взглядом, мы с Петькой двинулись в противоположную сторону, кангару, что стоял на берегу Быстрянки. «Мы же хотели сегодня сделать корыто из досок», — напомнил он, шагая рядом, «в которых будем вымывать песок, заодно и магнетит проверить в действии». «Верно мыслишь», — одобрил я, — «досок в достатке, так что быстро справимся». Ангар встретил нас прохладой и запахом дерева. Внутри стопками лежали доски, все одинаковой толщины. Часть инструмента висела на стенах. Петр сразу принялся отбирать подходящие доски, простукивая их и прикладывая глаз вдоль волокон, проверял по привычке на кривизну. «Эти вот», — сказал он, откладывая в сторону 4 широкие доски, — «самое то будет. Хорошие, вода не просочится. Смотри, Петь», — показывал я на доски, — «вот так вырежем боковины, а здесь дно с уклоном. Потом законопатим щели, чтоб ни капли не просачивалось». Работа закипела. Время — самое дорогое, что у нас есть, а его всегда не хватает. Через пару часов корыто было готово, крепкое, с плавным наклоном от одного края к другому. «Хорошо вышло», — одобрил я, проводя рукой по гладкому дереву. теперь второе, потом щели все законопатим. К закату у нас было готово два добротных корыта. Мы вынесли их из ангара, установили на козлы для просушки. Завтра с утра законопатим, а после, к реке, пробовать нашу задумку. Егор Андреевич, Петр тяжело опустился на бревно у входа, вытирая вспотевший лоб. А магнетит-то ваш, он правда работает? Должен, ответил я, присаживаясь рядом. В школе учили, что работает. Завтра и проверим. Ночь прошла быстро, утро встретило нас росой и птичьим гомоном. Маша собрала узелок с едой, поцеловала меня и шепнула на ухо. Не задерживайтесь допоздна, Егорушка. Кабанятину сегодня будем тушить, к ужину будет готово. А знаешь, что, Маш, слушай и запоминай. Когда кабанятина протушится и будет мягкая, возьми лук, обжарь прямо вместе с мясом, так, чтоб до золотистой корочки. Потом туда морковку мелко порежь и тоже протуши немножко. А потом, я слегка улыбнулся, пока будет все это дело тушиться, начисти два десятка картошин, нарежь кусочками с четверть твоего кулачка, брось ее к мясу и залей водой да поставь в печь. Посоли да щепотку перца добавь, а в конце уже, когда картошка будет мягкой, пол ложки масла сливочного добавь. Ой, Егорушка, а что же это будет такое, жаркое? Пальчики оближешь, как вкусно должно получиться. И откуда ты все это знаешь? Так ведь приснилось, подмигнул я ей. А она лишь улыбнулась, приобняв меня. Сделаю, все как ты сказал. Мы с Петром погрузили на телегу ведра, лопаты и, конечно, мешочек с магнетитом, что ребятня выловила в Быстрянке. Тяжелые черные камни, с виду неприметные, но с удивительным свойством притягивать железо. На берегу реки мы установили корыто на специально сколоченные подставки. Я заранее присмотрел это место, здесь течение было не таким сильным, но все же вода была проточной. Так, Петька, командовал я, первое корыто ставим повыше, чтобы вода стекала во второе. Наклон, вот сюда, к узкому краю. Устроив все как надо, мы начерпали ведрами воды из реки, заполнили корыто. Затем я отправил Прохора к ангару принести песка, который мы с Петром оставили позавчера. Он вернулся с полным ведром, блестящего на солнце песка. «Высыпай сюда, в верхнее корыто», — показал я. «Теперь мешай палкой, взбаламучивай хорошенько, чтобы все поднялось». Пока Прохор старательно мутил воду, я достал из мешочка магнетиты, три камня размером с куриное яйцо. Сначала я попробовал просто водить ими по поверхности песка, но ничего не происходило. Камни скользили, не цепляя ничего. «Не работает ваша придумка, Егор Андреевич», — разочарованно протянул Петр, вытирая мокрые руки о штаны. «Погоди ты, торопыга», — отмахнулся я. «Надо по-другому». Мы промыли песок, взбаламутив воду в корыте, дождались, пока более легкие частицы уплывут по стоку во второе корыто, а тяжелые осядут на дно. Вода в первом корыте стала относительно чистой, на дне лежал тонкий слой темного песка. Я сразу же погрузил магнетиты в воду, прямо на этот слой. Поводил их туда-сюда, медленно, словно вспахивая невидимое поле. Прохор наблюдал с сомнением, но молчал, уважая мой опыт. Через несколько минут я осторожно поднял камни из воды, и мы с Петром ошахнули. Там, на черной поверхности магнетитов, были маленькие пылинки металла. Они блестели на солнце, как крошечные звезды, прилипшие к камню. «Смотри-ка, работает!» Выдохнул я, осторожно стряхивая добычу на парусину, что приготовил заранее. Стерев пылинки пальцем, я собрал их в маленькую горку. Получилось, наверное, грамм под 10, не больше. Крошечная добыча, но она означала, что моя идея верна. «Медленно, но верно», — сказал я, разглядывая металлические крупинки на бумаге. «Это только начало, Петька». Он вдруг возмутился. «Да это ж сколько нужно мыть этого песка, Егор Андреевич? Неделю корпеть будем, и что, горсть железа на моим? На что оно?» Я усмехнулся, завязывая крупинки в маленький узелок из тряпицы. «А ты думаешь, что мы его будем мало мыть? Да нам его тонны понадобится. Корыто побольше сделаем, работу наладим. Бабы пусть помогают, детишек подключим. Дело не хитрое, справится». «Зачем, Егор Андреевич?» — недоумевал Петр, утирая пот со лба. «Столько трудов, а толку? Железо из болотины же добывают. Зачем нам его из песка собирать? Вот же неугомонный». Покачал я головой, собирая магнетиты обратно в мешочек. «Ладно, так и быть, скажу, стекло попробуем сделать. А для этого, нужно, чтоб в песке не было этого самого железа. А основную добычу железа мы не из песка будем делать и не из болота, Из болота только сыромятина получится, которую тебе потом придется выковывать не один день, ты же кузнец, сам знаешь. А этот металл, он почти как сталь уже сам по себе. Так вот, добывать будем железо из глины, там его много. Из 7 пудов глины, пуд железа получится вот таким вот способом, промывая да собирая. Стекло, Петр, пропустив мимо ушей про глину и металл, вытаращил глаза, будто я сказал, что золото буду делать. И вы знаете как? Знаю, Петь, знаю, ответил я, задумчиво глядя на реку, блестевшую под полуденным солнцем. Книги читал, рисунки видел, железо нам и так нужно, само собой. А песок этот, он чистый, для стекла самое то. Только страшно начинать, уж больно хлопотно это. Егор Андреевич, а вы расскажите, что нужно, а мы с мужиками поможем, сделаем все, что нужно, все, что скажете. Петр присел на край корыта, осмысливая услышанное. Его лицо стало серьезным. Стекло, протянул он, окна настоящие будут, не из кожи да пузырей бычьих, как в городе у богатеев. Не только окна, подхватил я, воодушевляясь от его интереса. Посуда, лампы, много чего можно сделать, было бы стекло, да и продавать будем, товар ценный. Мы замолчали, каждый думая о своем. Солнце припекало все сильнее, вода в корытах поблескивала, а на дне лежал песок, тот самый из пометок моего предка, из которого мы собирались сотворить чудо. «Ну что, наконец, — сказал я, поднимаясь, — еще партию промоем или на сегодня хватит?» «Промоем, — решительно ответил Петька, — раз уж взялись, так до конца, а завтра корыто побольше сделаем, чтоб дело быстрее шло». Я улыбнулся, глядя на его воодушевление. «Давай, — кивнул я, крикнув Прохора, чтоб еще принес пару ведер песка, только потом камни эти почистим хорошенько, чтоб ни пылинки не потерять. Грамм к грамму, будет килограмм», — улыбнулся я. И мы снова принялись за работу, под жарким летним солнцем, на берегу реки, что несла свои воды мимо нас, не ведая о наших планах и мечтах. Пока работали, Петька все допытывался о тонкостях всего процесса. Я как мог рассказал ему основные шаги, что нужно для того, чтоб выплавить стекло. Говорил неторопливо, понимая, что от ясности моих объяснений зависит результат всей затеи. «Смотри, Петь, для начала нам нужен песок, но не простой, а кварцевый, белый, чистый, без примесей. Тот, что мы с тобой набирали с той стороны Быстрянки. Его нужно будет просеивать через тонкое сито, чтоб не соринки». Петр кивал, запоминая каждое слово. Его взгляд был внимательным, цепким, ловил каждое слово. «Потом», — продолжал я, рисуя палкой на земле схему печи, «нужна сода. Ее можно добыть из золы, но не всякой, лучше всего от лиственных, там смол меньше, от березовых самое то будет. Вот для этого и будем использовать опил, который после распила досок остается». «Так вот для чего вы сказали Митяю собирать опил, ох и продуманный же вы, Егор Андреевич. Далее, золу в бочке с водой настаиваем день-другой, иногда помешивая, сливаем жидкости, выпариваем на медленном огне. Что останется? Та самая потошь, почти сода, как щелок для мыла», — вставил Петр, почесывая затылок. «Похоже, только гуще выпаривать надо», — кивнул я. «Потом с нее же можно будет и мыло делать, но это уже позже, все за раз не охватим. Третья составная — известь, ее проще. Белый камень, я его много видел по берегу, где заканчивается лес и начинается сам каменистый берег, обжигаем в печи до белизны, потом гасим водой. Получится порошок. Это и есть известь. Небо над нами затягивало легкими облаками. Где-то вдалеке загремело, приближалась гроза. Нужно было успеть закончить разговор до дождя. Теперь самое главное, я выпрямился, глядя Петру прямо в глаза. Пропорции. На 10 частей песка бери 2 части поташи и 1 часть извести. Смешиваешь все вместе, растираешь так, чтоб однородно было. Мимо пробежал Семен, который занимался распилкой досок. Уж больно понравился ему этот процесс. Лесопилка практически полностью легла на него, он хорошо справлялся. Тот бросил любопытный взгляд, но не остановился, знал, что мешать важному разговору не следует. «А плавить как будем?» — спросил Петр, хмурясь от напряжения. «В чем? Вот для этого и нужна особая печь». Я снова взялся за палку, расширяя рисунок на земле. «Делаем горн с поддувалом, чтоб жар был неимоверный. Внутри ставим тигли, горшки из особой глины с примесью песка, обожженные до крепости камня. В них и будем плавить смесь. А где ж мы такую глину-то возьмем, барин?» — отчаянно спросил Петр. «Так вот, вымагничивая металл из красной глины, как раз и получим белую. Ее когда обжечь, она же как керамическая. Кстати, потом из нее можно будет и посуду делать, она тоже на расхват пойдет. Думаю, этим зимой заняться, когда лесопилка станет. Первые капли дождя упали на землю, оставляя темные пятна на сухой почве. Но мы были так увлечены, что даже не заметили. Жар нужен страшный, продолжал я, все больше воодушевляясь. Дрова лучше березовые или дубовые. Плавится смесь часов 6, не меньше. Сначала она пенится будет, пузыри пойдут, это нормально, газы выходят. Потом успокоится, станет как мед жидкий. Тут главное, вовремя уловить момент. Дождь усиливался, но мы только придвинулись под крышу ангара, чтоб хоть немного укрыться. Как момент поймаешь, берешь длинную железную трубку, конец в массу расплавленную окунаешь и немного набираешь. Потом выдуваешь пузырь, как мальчишки из мыльной воды делают, только осторожно, размеренно. Можно в форму выдувать, можно просто пузырь делать, а потом разрезать и в лист раскатывать, пока не остыло. Петр слушал, затаив дыхание. Его лицо выражало смесь восхищения и сомнения, дело казалось сложным, почти волшебным. Остывать стекло должно медленно, добавил я, иначе лопнет. Делаем отдельную печь для отжига, туда готовые изделия ставим и даем стыть день-другой, постепенно жар снижая. Гром громыхнул совсем близко, заставив нас вздрогнуть. Дождь превратился в настоящий ливень, и мы поспешили в ангар, где уже собрались остальные мужики. «Для цвета!» — крикнул я, перекрывая шум дождя. «Пока мы бежали, можно добавлять разные вещества. Медная окалина даст зеленый, кобальтовая руда — синий, марганец — фиолетовый». Укрывшись в сарае, мы отряхнулись. Петр, мокрый, но воодушевленный, смотрел на меня блестящими глазами. Он слушал внимательно и подытожил, что в общем-то все можно сделать, только материалы собрать да печь правильную сложить. «Слушаю я вас, Егор Андреевич, все так ладно получается, и вроде не сложно, а уму непостижимо, вроде простые вещи говорите, все понятно и последовательно, а как представить, чтоб все это воедино собрать, аж голова болеть начинает от сказанного. Вот и я о том же, Петя. Глаза боятся, а руки делают. Дело непростое, но и не невозможное. Люди веками стекло делали без современных приспособлений, значит, и мы сможем. Егор Андреевич, а инструмент какой нужен будет?» – спросил Илья, прислушивающийся к нашему разговору. «Чтоб заранее приготовить, понадобятся длинные железные трубки для выдувания, их у кузнеца заказать надо. Потом ножницы особые для горячего стекла, пинцеты, лопаточки, чтоб массу перемешивать», – я загибал пальцы, перечисляя. «Формы деревянные, а лучше глиняные из той же керамики или металлические, смотря что делать будем. Да и мраморная плита пригодится для раскатки. Откуда ж мрамор-то взять?» – почесал затылок Прохор. «Можно и гранитную использовать», – улыбнулся я. «Главное, чтоб гладкая была и выдерживала жар от стекла». Дождь барабанил по крыше сарая, создавая уютный перестук. Мы сидели в полутьме, обсуждая детали будущих планов. В такие моменты особенно чувствовалось, что мужики готовы горы-горы свернуть, лишь бы для дела было полезно. А задач как высохнет после дождя мальчишек, либо сам пройдись, чтоб недалеко было, нужно глину найти, из нее будем печь делать для выплавки да так, чтоб потом и как горн была. Я повернулся к Петру. Глина нужна особая, жирная, без камешков. Ее обычно у речки берут, в низинах. У оврага видел такую, отозвался Илья. Там после дождя она наружу выходит, красноватая такая. Вот ее и возьмем, кивнул я. С песком смешаем, соломой укрепим, и будет нам печь на славу. Дождь постепенно стихал. Сквозь щели в стенах сарая пробивались лучи выглянувшего солнца, рисуя полосы света на земляном полу. «Петь, а с этой печью мы далеко пойдем», — мечтательно произнес я. «Не только стекло делать сможем, но и металл уплавить. Представляешь, мы и кузню будем делать». Петр оживился, в его глазах загорелся азартный огонек. «Будем, Петька, обязательно будем», — уверенно ответил я, хлопнув его по плечу. «Сначала стекло освоим, потом и до металла дойдем. Все у нас получится». Мужики загудели, обсуждая перспективы. Кто-то уже прикидывал, сколько дров понадобится, кто-то спорил, где лучше печь ставить. Дождь прекратился окончательно. Мы вышли из сарая, щурясь от яркого солнца. Воздух после грозы был свежим, напоенным озоном и запахом мокрой земли. Солнце начинало клониться к закату. День выдался насыщенным, но самое главное было сделано, план намечен. «Ну что, по домам?» — — предложил я. «Завтра с позаранку начнем». «По домам», — согласились мужики. Глава 14. Вернулись в Уваровку уже в сумерках, когда солнце окрасило небо в оранжево-розовые тона. Еще подходя к ней, в нос ударил манящий запах мяса, который доносился с деревни. Запах витал над крышами, смешиваясь с дымком из печных труб, создавая неповторимый аромат деревенского вечера. «Чую, не зря мы спешили», — заметил Прохор, втягивая носом воздух. «Бабы наши расстарались. Оказалось, что готовили не только на ужин, но и делали тушенку, тушили мясо в горшках и потом заливали жиром, опуская все это в подпол, чтоб дольше хранилось. Бабы суетились у печей, дети носились с криками между домами, передавая новости о нашем возвращении, а старики важно сидели на лавочках, обсуждая наши успехи с колесом, будто сами там были. Я заметил, что Петр кивнул, когда узнал про заготовки мяса таким способом, и тихо шепнул ему: «А вот когда начнем делать стекло, такую тушенку можно будет закатывать в банки, и она будет храниться больше года, и ничего ей не будет». Тот снова с удивлением посмотрел на меня, в его глазах читалось недоверие. «Да ну, барин, быть такого не может. Это ж как, целый год и мясо не испортится. Может, Петя, может», — улыбнулся я, похлопав его по плечу. «Еще и не такое будет. Стекло – это только начало. Дома меня встретила Маша, раскрасневшаяся от хлопот у печи. Ее волосы выбились из-под платка, на щеке была мучная пыль, но глаза сияли таким счастьем, что сердце защемило. Как только я зашел в сени, она бросилась мне на шею, не обращая внимания на усталость и пыль, покрывавшую меня с головы до ног. «Пойдем скорее», — потянула она меня за руку. «Все уже собираются, а стол под яблоней у меня во дворе ломился от вкусностей». В центре красовалась жаркая в большом глиняном горшке мясо с луком, морковью и душистыми травами, томленное до такой нежности, что таяло во рту. Рядом миски с квашеной капустой, хрустящие огурчики, малосольные, еще пахнущие укропом и смородиновым листом, свежая редиска с маслом и зеленым луком, грибы, маринованные по особому рецепту бабки Марфы, пироги с разными начинками, с капустой, с яйцом и луком, с грибами румяные, с хрустящей корочкой, вареные яйца, порезанные пополам и посыпанные укропом, творог со сметаной и медом в деревянной плошке и, конечно, квас, холодный, ядреный, в большом кувшине, запотевшим от прохлады. Бабка Марфа, увидев такое изобилие, аж чуть слезу не пустила, приговаривая, вытирая уголок глаза краешком фартука: «Господи, Егор Андреевич, уже и не помню, когда такими кушаньями барин угощал. Кажись, при вашем дедушке, царствие ему небесное, такое в последний раз видала. В итоге собрались почти всей деревни у меня во дворе, а сколько тут этой деревни? Человек 40 и то еле набиралось, если детишек считать. Мужики, женщины, старики, ребятишки, все пришли, даже те, кто обычно держался особняком. Семен с Ильей принесли еще два сколоченных наспех стола до лавки, приставили их к моему, чтоб все поместились. Дети сидели на краешках, свесив ножки, и с любопытством наблюдали за взрослыми, получая кусочек пирога или ломтик мяса от своих матерей. «Ну, Егор Андреевич», — начал Илья, когда все устроились, — «за лесопилку выпьем. За то, чтоб мельница работала». «За лесопилку, Илья, и за Уваровку», — поднял я кружку с квасом. «За то, чтобы жили мы не хуже других, и даже лучше». Мужики загудели одобрительно, женщины заулыбались. Чувствовалось в воздухе что-то особенное, словно не просто мы лесопилку сделали, а целую жизнь заново запустили. Ужин удался на славу. Больше всего нахваливали жаркое, которое сделала Машка по моему рецепту. «Машенька», — причмокивала бабка Марфа, — «что ж это ты такое приготовила? Словно облачко на языке тает». «Это не я», — улыбалась Маша, румяная от похвал. «Это все Егор Андреевич научил. Он много чего знает». «Жаль, что по паре ложек только каждому хватило», — заметил Прохор, вытирая рот рукавом. «С картошкой пока проблемы», — кивнул я, — «но это временно. Вот увидите, через год-другой у каждого в погребе будет столько картошки, что не съесть. А пока придется довольствоваться тем, что есть». «Это что ж за картошка такая?» — подозрительно спросила Марфа. «Не та ли, что заморская, от которой животы пучит?» «Та самая, бабушка», — засмеялся я. «Только если правильно готовить, никакого пучения не будет. Зато сыты будете всегда, даже когда хлеб не уродится». Разговоры текли за столом, как река Быстрянка, то бурно, с всплесками смеха, то плавно, с задумчивыми паузами. Мужики обсуждали колесо и лесопилку, женщины делились рецептами и секретами хозяйства, а я наблюдал за всем этим и на душе становилось тепло. Кто-то затянул песню, кто-то подхватил. Маша сидела рядом со мной, прижавшись плечом, и я чувствовал тепло ее тела через рубашку. Она смотрела на поющих с таким счастьем в глазах, что я невольно залюбовался ею. Моя Маша, моя радость. Постепенно народ начал расходиться. Первыми ушли семьи с маленькими детьми, потом старики, пожелав нам доброй ночи и еще раз поблагодарив за угощение. Последними задержались Петр с Ильей и Прохором, обсуждая завтрашние работы. «Так что, Егор Андреевич?» – спросил Петр. «С утра на лесопилку?» «С утра, Петя!» – кивнул я. Когда все разошлись, мы с Машкой остались вдвоем во дворе. Маша прильнула ко мне, обвив руками шею. «Устал, Егорушка?» «Есть немного», – признался я, вдыхая запах ее волос. «День был трудный. Пойдем в душ», – предложила она с лукавой улыбкой. Мы сходили в душ, брызгаясь и радуясь друг другу, как дети. Теплые струи смывали усталость и пыль прошедшего дня, а прикосновения Машиных рук словно возвращали к жизни каждую клеточку моего уставшего тела. Ее кожа блестела от воды, волосы, распущенные и мокрые, прилипали к плечам и спине, а глаза в полумраке казались еще глубже и зеленее. «Я скучала», – прошептала она, прижимаясь ко мне. «Прости, солнце», я поцеловал ее в висок, «столько еще всего нужно сделать». «Знаю», она провела пальцами по моей щеке, «но сегодня ты только мой, а лесопилка твоя подождет до утра». За последние дни я действительно так уставал, что едва находил сил раздеться перед сном. Сегодня же усталость словно растворилась в теплой воде и нежных прикосновениях любимой женщины. Машка соскучилась по мне, а я по ней, и это чувствовалось в каждом взгляде, в каждом слове, в каждом движении. В доме, куда мы перебрались после душа, пахло свежим бельем и полевыми цветами. Лунный свет проникал сквозь ставни, рисуя причудливые узоры на полу и стенах. Мы легли в постель, и все тревоги, все заботы отступили, оставив только нас двоих, двух людей, нашедших друг друга сквозь века. Машины губы были мягкими и теплыми, а руки – такими нежными, что перехватывало дыхание. Ее тело, знакомое до каждой родинки, каждой черточки, все равно казалось новым, неизведанным, как в первый раз. Уснули только под утро, когда первые петухи уже начали свою перекличку. Маша спала, положив голову мне на плечо, ее дыхание было ровным и спокойным. Я смотрел на ее лицо, такое безмятежное во сне, и думал о том, как много еще предстоит сделать, чтобы жизнь в Уваровке стала такой, какой я ее вижу. Но глядя на нее, я понимал, что уже нашел самое главное сокровище. Позавтракав, пошли к Быстрянке. День выдался ясный, с легким ветерком, который едва шевелил листья на деревьях. Солнце уже поднялось над лесом, золотя его верхушки. Воздух был свежий, пахнущий травами и речной свежестью, которая становилась все ощутимее, чем ближе мы подходили к реке. Петька позвал с собой ребятню, человек 5 мальчишек разного возраста с деревни, мол, будете белые мягкие камни искать вдоль берега. Лица у ребятишек были серьезные, как у взрослых, когда им поручают важное дело. И старшего своего взял, Ваську, тому уже лет 8 было, вихрастый, с веснушками на носу, в отца, такой же шустрый и смышленый. Васька шел впереди всей ватаги, гордо поглядывая на ребятню, чувствуя свою ответственность. «Вась, ты за старшего», — говорил Петька, положив руку на плечо сыну. «Смотри, чтоб никто в воду ни лез и далеко не разбредались. Не боись, тять», — важно кивнул Васька. «Пригляжу за ними», — сказал он, а мы все дружно рассмеялись. По дороге Петька их проинструктировал, размахивая руками и поясняя, где лучше искать. А когда пришли к лесопилке, даже показал и дал потрогать кусок известняка, белый, мягкий, крошащийся в руках. «Вот такое ищите», — пояснил Петька, вертя камень перед носами притихших ребятишек. «Он белый и мягкий. Чтоб собирали именно такой же, никакой другой нам не годится». Ребятня, получив задание, с гиканьем и свистом разбежалась вдоль берега, только пятки сверкали. Васька, назначенный старшим, строго крикнул им вслед: «Не разбегайтесь, и к воде близко не подходите». Гришка только заулыбался, затем важно оглянулся на отца, мол, видишь, как я за порядком слежу, и пошел следом за остальными, степенно, не торопясь, как и подобает назначенному главным. Мы же с Петькой и Семеном начали обсуждать планы на кузню. Пока я размышлял да обговаривал с ними, как да где будем делать кузню, где ставить печи и другие мелочи, чертя палкой на земле примерный план, я услышал крик на берегу. Не просто крик, отчаянный, полный ужаса вопль, от которого кровь стынет в жилах. Такой крик не бывает по пустякам. Выскочили все втроем, кинулись к берегу, перепрыгивая через поваленные деревья и камни. А там, у самой кромки воды, толпа, мужики из деревни, что помогали с лесопилкой, и ребятня, все кричат, размахивают руками. А посреди всего этого какого-то мальчишку из воды достают и видно, что уже в бессознательном состоянии, как куклу поломанную, безвольную. Тело мальчонки обмякло, голова запрокинута, руки-ноги как плети висят, а с волос и одежды вода ручьями стекает. Петька, присмотревшись, чуть не заголосил, лицо его исказилось, побелело, глаза расширились от ужаса. Васька и рванул к нему, расталкивая всех на своем пути. Я за ним следом. В голове стучит только одна мысль. Только бы живой был, только бы успеть. Сердце колотится, как бешеное, в висках пульсирует. Да как же так, как он в быстрянку-то упал? Кричал Петька, падая на колени рядом с сыном, хватая его за плечи. Васька, сынок, Гриша, старший из деревенских парней, запыхавшийся, с мокрыми по локоть руками, сказал. Он в 100 метрах выше по берегу споткнулся на самом краю и упал, его течение подхватило и понесло. Мы кричали, бежали рядом, да не поспевали, быстрянка тащила и тащила. Один из мальчишек, Колька, всхлипывая, добавил. Он что-то в воде увидел и потянулся, у самого края воды был. Нога поехала по глине, и Васька, бултых в воду. А тут вон Прохор увидел, что я кричу, продолжал Гриша, показывая на нашего ворчуна, насквозь промокшего, и потом его и выловил. Нырнул прямо в одежи и достал, а пока вылавливали, тот нахлебался водой и вот, не дышит, утоп значит, мрачно закончил кто-то из толпы. Мужики стоят, переминаются с ноги на ногу, в глазах обреченность, мол, утоп Васька, ничего уже не сделаешь. Петька побелел как полотно, губы трясутся, глаза дикие, трясет Ваську за плечи, но тот не реагирует. Лицо у мальчонки белое, с синими губами, ни дыхания, ни движения. Я же растолкал всех, пробираясь к малому, гаркнув так, что все шарахнулись от меня. Хрен ли вы стоите дорогу? И упал на колени рядом с Васькой. Вспомнил все, чему учили в армии, когда служил. Быстро прикинул тело пацана через колено и тут же часть воды буквально хлынула изо рта. Дальше перевернул мальчонку на спину, запрокинул голову. Стал делать искусственное дыхание, зажимая его нос и вдувая воздух в посиневшие губы, да прямой массаж сердца, резко, сильно, без остановки. Раз, два, три, четыре. Считал вслух, чтобы не сбиться, чтобы не останавливаться. «Дыши, мать твою!» — рычал я, вколачивая жизнь обратно в это маленькое тельце. «Дыши, Васька!» Вокруг воцарилась тишина, только мое тяжелое дыхание, да плеск быстрянки, да тихие всхлипывания ребятни. Петька рядом на коленях стоял, шептал что-то, то ли молитву, то ли просьбу, обращенную к сыну, чтоб тот вернулся. С 5-го раза Васька закашлялся, выплевывая воду из легких, сначала слабо, потом сильнее. Его тело выгнулось дугой, он захрипел, забулькал, и вдруг вода потоком хлынула изо рта. Я быстро перевернул его на бок, чтоб не захлебнулся снова, похлопывая по спине. Петька зарыдал, громко, навзрыд, как ребенок, не стесняясь никого, и сгреб сына в охапку, прижимая к груди. «Васенька, сынок, живой! Господи, живой!» Мальчонка закашлялся еще раз, слабо застонал и открыл глаза, мутные, непонимающие, но живые. Он еще не осознавал, что произошло, но уже тянулся к отцу, цепляясь за его рубаху слабыми пальцами. «Тятя!» – прохрипел он еле слышно, сквозь кашель и хрипы, «я камень чернющий видел», и снова закашлялся, но уже осмысленно, с силой, выталкивая остатки воды из легких. Цвет постепенно возвращался к его лицу, синева отступала, щеки розовели. Петька, не выпуская сына из рук, поднялся. Васька уже дышал ровнее, хоть и прерывисто, с хрипами. Живой, и это главное. А Прохор, перекрестившись, прошептал, да только так громко, что все услышали. Барин явно с дьяволом на короткой ноге, Ваську с того света вернул. Какой еще дьявол, дурень? Огрызнулся я, вытирая пот со лба. Это не колдовство, а наука. Но по лицам видел, не верит. Для них это было чудо, настоящее волшебство, вернуть с того света человека, который уже не дышал. В деревне такого не видывали, чтоб мертвые возвращались к жизни. Мы двинулись к амбару, Петька нес Ваську на руках, прижимая к груди, будто тот снова стал младенцем. Мальчонка уже пришел в себя настолько, что слабо улыбался и озирался вокруг, хоть и продолжал кашлять. В амбаре же было тепло. Прохор быстро достал сухую рубаху, огромную, под стать ему самому. «Вот, переодень его в это», — сказал он Петьке. «Пусть закутается, хоть и велика будет». Петька, как-то сразу постаревший на десяток лет, но с глазами, полными жизни и благодарности, кивнул. «Спасибо, Прохор. И вам», — он повернулся ко мне, но слова застряли в горле. «Ладно, ладно», — отмахнулся я. «Главное, что Васька твой жив. Да смотри, чтоб в следующий раз от воды подальше держался». «Не будет следующего раза», — твердо сказал Петька. «Век до воды не пущу». Васька, уже переодетый в Прохорову рубаху, в которой он утонул, как котенок в мешке, тихо сказал. «Я камень видел, тять, черный, как ночь, никогда такой не видел». «К черту камень», — выдохнул Петька, снова прижимая сына к себе. «Тебя чуть не потерял, какие тут камни». Все расселись вокруг Васьки. Прохор достал настойку на травах, разлил по кружкам. «За спасение Васьки». «Мы выпили, а я все думал, как тонка грань между жизнью и смертью. Секунда, одно неверное движение, и все, нет человека. Особенно когда речь о детях, они хрупкие, как стекло, и сильные, как молодые деревца, одновременно». Васька уже совсем ожил, щеки порозовели, глаза заблестели. Кашлял, правда, еще, но уже без воды, просто от першения в горле. Петька глаз с него не сводил, все гладил по голове, будто проверял, тут ли, живой ли. «А все-таки», — сказал вдруг Семен, глядя на меня с уважением, смешанным с опаской, «как вы его спасли-то? Научите, на случай, если что». «Да, научите», — поддержал Прохор, «чтоб знать, если кто еще тонуть будет». И я стал объяснять им, как делать искусственное дыхание, как массировать сердце, как не дать человеку уйти туда, откуда не возвращаются. Они слушали, затаив дыхание, запоминая каждое слово, потому что поняли сегодня, что смерть можно обмануть, если знать, как это делать. Глава 15. Мы вернулись в деревню раньше обычного. Машка встревоженно встречала на пороге, волнение читалось в каждом ее движении, в том, как она теребила край передника, в том, как быстро выскочила навстречу, едва завидев нас. «Что случилось?» Ее голос дрогнул. «Почему так рано? Все ли ладно?» Я отмахнулся, стараясь выглядеть как можно беспечнее, хотя сердце все еще колотилось после случившегося на реке. «Все хорошо, просто раньше закончили, что планировали», я приобняв ее, пытаясь унять ее беспокойство. «Ничего страшного, правда». Машка недоверчиво покачала головой, но спорить не стала. Быстро накрыла стол под яблоней. Я уже почти доедал, когда у забора показалась жена Петра. Я сразу заметил ее, она не шла, а почти бежала, что в ее положении ни в какие ворота не шло, глаза ее были красными от слез, а руки судорожно дрожали. Она направилась прямиком ко мне, не глядя по сторонам, будто не видела никого вокруг. Я аж растерялся на какое-то мгновение, ложка застыла на полпути ко рту, а потом и вовсе чуть ли не в шок впал, она упала передо мной на колени, прямо в пыль, не заботясь о чистоте своего сарафана, и стала причитать. Голос ее дрожал и прерывался от рыданий. «Спасибо, боярин, спасибо, Егор Андреевич, за кровинушку мою», она голосила и голосила, слова перемежались всхлипами. «Век молиться за вас буду, до последнего вздоха. Господь вас послал к реке в тот час, не иначе». Я склонился к ней, осторожно взяв за плечи, пытаясь приподнять с колен. «Да будет тебе», я приобнял ее, чувствуя, как дрожит ее тело. «Встань, прошу тебя». «Да вы ж, батюшка, первенца моего с того света вытащили». Ее голос сорвался на крик, а потом перешел в шепот. Она схватила мою руку и прижала к своей мокрой от слез щеке. «Васенька мой старшенький, кровиночка моя, 7 лет ждала я его, 7 лет господа молила о детятке, и чуть не потеряла сегодня». Она подняла на меня глаза, полные такой безграничной благодарности и любви, что у меня перехватило дыхание. «Пусть вас Бог хранит и детей ваших будущих». Ее голос окреп, в нем звучала почти торжественная клятва. «Пусть никогда беда не коснется вашего дома, как вы не дали ей войти в мой. Пусть Матерь Божья укроет вас своим покровом, как вы укрыли моего сыночка от смерти». Я стоял, не зная, что сказать, чувствуя, как к горлу подступает ком. Перед глазами вновь встала картина. Маленькое детское тельце, вытащенное из воды, синюшные губы, остановившийся взгляд и то, как я переворачивал мальчонку, как давил на грудь, как вода вперемешку с речным мылом хлынула из его рта, и как он закашлялся, задышал, заплакал, живой. Тут во дворе появился Петр, и я аж выдохнул с облегчением. «Петя, жену успокой, а то потом мне тут устроит». Я попытался улыбнуться, разрядить обстановку. Радоваться надо, что все хорошо закончилось, а она в слезы. Но Петр, обычно сдержанный и немногословный, подошел ко мне, протянув руку и крепко пожал мою, что аж костяшки затрещали. «Барин, должник я ваш», голос его был глухим, он явно с трудом сдерживал эмоции. «До гробовой доски должник, спасибо вам, и этот туда же». Я почти рассердился, скрывая смущение. «Домой бегом марш, у тебя жене вот-вот рожать», а она на колени падает. «А ну давайте дуйте домой да успокойтесь». Я хлопнул его по плечу, стараясь вернуть нашим отношениям привычную простоту. «Ну правда, Петька, все же хорошо закончилось». Тот, обняв жену за плечи, повел ее со двора. Она все оглядывалась, будто боялась, что благодарности ее было недостаточно, что она что-то не договорила, не выразила. Я махнул им рукой, мол, идите с миром, и повернулся к Машке. А Машка смотрела на меня ошалевшим взглядом своими зелеными глазками, в которых смешались удивление, недоумение и какой-то новый, незнакомый мне огонек. «Это что же получается, Егорушка, ты с того света сына их вернул?» Ее голос звенел от волнения. «Он что, утоп, а ты его спас?» Я потер шею, чувствуя, как краска приливает к щекам. «Ну хоть ты не начинай, солнце!» Я притянул ее к себе, утыкаясь носом в макушку. «Он воды наглотался, вот я и помог. Хорошо же все, конечно хорошо, Егорушка». Она обвила руками мою шею, и я почувствовал, как ее тело слегка дрожит. «Конечно, представить не могу, что было бы, если б он утоп». В ее голосе звучало что-то новое, не просто любовь или нежность, а какое-то восхищение, будто она увидела меня другими глазами. Мы зашли в дом и еще долго лежали, обнявшись. За окном медленно сгущались сумерки, отблески заката играли на стенах нашей горницы. Мы то погружались каждый в свои мысли, то разговаривали ни о чем и обо всем сразу. Наутро в прежнем составе пошли к Быстрянке. Солнце только-только выползло из-за горизонта, окрасив небо в нежно-розовые тона, а воздух был свеж и прозрачен. Роса искрилась на траве, и каждый шаг оставлял темный след на сверкающем ковре. Петр всю дорогу шел рядом со мной, то и дело поглядывая в мою сторону с нетерпением, которое он старался скрыть, но получалось плохо. «Егор Андреевич, наконец не выдержал он, а когда начнем печь для кузницы и плавки стекла ставить, уже не терпится за молот взяться, хорошо у меня это дело получается, да и люблю с железом работать». Я усмехнулся, глядя на его воодушевленное лицо. Вчерашние испуг и благодарность сменились жаждой деятельности, видно, так Петр справлялся с пережитым потрясением. «Понимаешь, Петь, я отвечал, перепрыгивая через поваленное дерево, печь, это меньшее из зол, там столько подготовительных работ нужно сделать, перед тем как начать стекло выплавлять, что это будет далеко не скоро, но начнем-то когда», не унимался он, все допрашивая и возвращаясь к тем же вопросам. «Сегодня и начнем», кивнул я, «только не спеши, всему свое время». Тем не менее, придя на лесопилку, я потащил его на другой берег. День обещал быть жарким, но вода в Быстрянке все равно обжигала холодом, быстрая речка не прогревалась даже в самый зной. Обойдя по широкой дуге, в месте, где можно было переплыть реку, где течение было послабее, мы вернулись к лесопилке, только с другой стороны берега. Мокрая одежда липла к телу, но солнце уже поднялось достаточно высоко, чтобы начать сушить нас. Я отжал рубаху, оглядываясь вокруг. Место было что надо, ровная площадка, защищенная от ветра небольшим пригорком, поросшим молодыми березками. Рядом же, с другой стороны, стояли высокие сосны. И главное, достаточно далеко от лесопилки, чтобы не бояться пожара. Мужики, которые занимались обычными делами на другом берегу, кто дрова таскал, кто в жёлоб бревна подавал, кто доски собирал и укладывал в штабеля, заметили нас и стали махать руками, да кричать через реку. «Эй, вы как там оказались? Зачем на тот берег забрались?» Мы махнули рукой, показывая, что все хорошо. Крики стихли, но видно было, что любопытство разбирает всех, то один, то другой поглядывали в нашу сторону, отвлекаясь от работы. «Вот тут и будем печь делать», — сказал я Петьке, широко обводя рукой площадку, «да кузню со стеклоплавильней ставить». Петр почесал затылок, оглядываясь на другой берег, где кипело работа лесопилки. Водяное колесо медленно вращалось, поскрипывая на своей оси, приводя в движение пилы, которые мерно вгрызались в очередное бревно. «А почему тут, Егор Андреевич?» Недоумение отразилось на его лице. «Лесопилка же с той стороны, там и колесо водяное». Я присел на поваленное дерево, жестом приглашая его сесть рядом. Тут же выломал прутик и, ногой выровняв землю, начал быстро прямо на ней набрасывать план. «Ну, во-первых, кузня и стеклоплавильня – это высокие температуры, огонь и искры. Я чертил на земле схему будущих построек, а это возможный пожар. А у нас там что?» – махнул я в сторону лесопилки. «Правильно, доски, бревна, да деревянный ангар. Понимаешь, к чему я?» Петр кивнул. «Ну да, загореться может. А тут мы сделаем здание из глины». Я показал в сторону, где мы переплывали реку, и там недалеко от берега видели красноватую глину. Оно и пожара не будет бояться, и тепло нормально держит. Солнце поднималось все выше, воздух начинал дрожать от жары. Вдалеке над лесом кружил ястреб, высматривая добычу. «А что водяное колесо?» – продолжал я. «Так оно почти посередине, ну чуть ближе к лесопилке. Сделаем вал составной, да и дотянем сюда, либо на гибком приводе. Придумаем». Я прикинул расстояние от колеса до нашей площадки, метров 15, не больше. «Вполне реально. А на ту сторону мы положим мост». Я добавил к своему чертежу линию, соединяющую берега. «Нужно только опоры покрепче сделать, чтоб льдом по весне не порвало. А еще лучше, отбойники для льда предусмотреть. Тут ширина реки, 20-25 метров всего-то». Петр смотрел на мой чертеж с восхищением. Глаза его загорелись, как у мальчишки, которому показали новую игрушку. «А это вы хорошо придумали, Егор Андреевич». Он даже привстал от воодушевления. «Мост-то давно нам нужен был, а так и дело сделаем, и переправу наладим». Я кивнул, довольный его реакцией. Встал, отряхивая штаны от прилипших листьев и травинок. «В общем так, голос мой стал деловым. Опоры делайте такие же, как для колеса, основательные, доски на мост, вон пруд пруди». Я кивнул на штабель досок, аккуратно сложенные на той стороне. «По краю моста предусмотреть место для крепления вала от колеса, мы с другой стороны его установим. Это первое». Петр кивал в такт моим словам, мысленно уже строя и мост, и кузню, и все, что я говорил. «Дальше, глину пусть мужики собирают», — снова указал на место, что мы заприметили. «Ту, что красная, будем из нее металл добывать, да потом из нее же печь сделаем, а остальную оставим для изготовления керамики. Так получается, мы из глины металл с помощью тех камней сначала добудем, а потом ее для печи и стен применим». «Да, Петь, все правильно. Та глина после того, как мы металл отделим, она белой станет. С нее потом и керамику будем обжигать, но то потом. А на самом деле, нам с песком, можно сказать, что повезло, когда металл удалось собрать таким способом. В кварцевом песке его гораздо меньше, мало, даже, можно сказать. А вот в красной глине побольше будет. И то, если там только оксид железа, то он практически не магнитится. Тогда и добывать его будет сложнее. А это как? Помнишь, я говорил тебе за потош? Как не помнить? Вчера же только рассказывали. Так вот, когда ее выпаривать будем, там будет выделяться газ, который испаряется, его нужно будет собирать, ну направлять по трубкам, так, чтоб через порошок глины пропускать. Как это сделать, я еще не придумал, но тогда оксид железа превратится в железо, и оно точно к магниту будет прилипать, как миленькое. Странные вы вещи говорите, Егор Андреевич, но спорить не буду. Честно говоря, я уже ничему не удивляюсь, никаким вашим словам да задумкам. Так что, чтобы вы не придумали, я во всем помогу и сделаю так, как вы скажете. Я лишь хлопнул его по плечу. Потом смотри, опил, можно начинать жечь. Я продолжал выдавать указания. Выкопайте яму, да подальше от лесопилки, и в ней пусть перетлеет. Золы нужно много. Я вздохнул, понимая, сколько всего еще предстоит сделать. Да, всего нужно много, Петька. Пока ясен план? Ясен, Егор Андреевич. Он выпрямился, готовый бежать выполнять. Ну тогда приступайте. Я снова хлопнул его по плечу. Мы вернулись обратно к лесопилке, переплыв реку в том же месте. Вода показалась еще холоднее, видно, солнце разогрело наши тела, и контраст стал заметнее. Я уселся на бревно, отогреваясь от заплыва, выжимая рубаху и штаны. Капли воды падали на землю, тут же впитываясь в сухую почву, хотя вчера и дождь пролил. А Петр, несмотря на то, что был так же мокрый, как и я, уже раздавал указания, собрав вокруг себя мужиков. «Федька, Михайло, берите лопаты да идите дальше вниз по берегу. Там я вам покажу, где яму копать для опила», — командовал он. Парни переглянулись, но спорить не стали, видать, авторитет Петр уже заработал крепкий. «Степан с Игнатом, вам за глиной, берите телегу, да мешки не забудьте. Глину красную ищите, вон в том овраге ее полно», — он указал рукой направление. «Да еще на том берегу с Егором Андреевичем много видели». Мужики да пару подростков постарше отправились за глиной, перебрасываясь шутками и догадками о том, зачем барину понадобилась красная глина. Петька же продолжал распоряжаться, обращаясь к остальным, кто не был занят на лесопилке. «Берите ночку, поезжайте валить деревья на опоры, дубы выбирайте, покрепче». Мужики, взяв ночку под узцы, направились в сторону дубравы, прихватив пилы и топоры. Я наблюдал за всей этой суетой с улыбкой. Петр оказался отличным руководителем, четко, без лишних слов ставил задачи, и люди подчинялись ему без пререканий. Солнце уже поднялось высоко, его лучи пробивались сквозь листву, согревая меня после заплыва. Где-то вдалеке куковала кукушка, отсчитывая кому-то годы жизни. Так и вспомнил анекдот про Кощея Бессмертного. Ну что ж, работа закипела. А мне, как барину, можно и передохнуть. Я прикрыл глаза, подставляя лицо теплым солнечным лучам. В голове крутились мысли о будущей кузне, о печи для стекла, о том, какие еще улучшения можно внести в жизнь деревни. Я вдохнул полной грудью и улыбнулся своим мыслям. Хорошо, как же все-таки хорошо жить и творить, созидать и видеть плоды своих трудов. Где-то вдалеке послышался стук топоров, началась валка деревьев для опор моста. Скрипнули колеса телеги, это мужики поехали собирать глину. И над всем этим, ясное голубое небо с редкими перистыми облаками, обещающие погожий день для работы. Тут я вспомнил кое-что важное. Мысль, которая крутилась в голове с самого утра, но все ускользало из-за суеты и забот. Подозвал Петра, тот подошел не спеша, вытирая мозолистые руки о штаны. «Петь», — говорю ему, разглядывая кромку леса на холме, — «скажи еще мужикам, чтоб березу стороной не обходили, тоже пусть валит».